А если бы и так? Любить брата? А за что? Вы что, смеетесь? По мере того, как он говорил, на щеках его все больше проступал лихорадочный румянец. А он меня любит? А вы меня любите? Разве меня кто-нибудь когда-нибудь любил? За исключением моих собак, Мари Туше и моей кормилицы. Нет-нет, я не люблю своего брата. Я люблю только себя, слышите? И не мешаю моему брату поступать так же. Сир, раз вы раскрыли вашу душу, то придется и мне открыть свою, сказала королева-мать, тоже разгорячаясь. Вы действуете как государь слабый, как монарх неразумный. Вы отсылаете вашего второго брата естественную поддержку трона. Человека во всех смыслах достойного наследовать вам на случай несчастья с вами, когда французская корона окажется свободной. Вы сами же сказали, что герцог Алансонский слишком молод, не способен, слаб духом и даже больше трус. Вы понимаете, что за ним следом идет Биарниц? «Смерть всем чертям!» — воскликнул Карл. «А какое мне дело, что будет, когда меня не будет?» «Вы говорите, что следом за моими братьями идет Биарниц. Тем лучше, черт возьми!» «Я сказал, что не люблю никого?» «Неверно! Я люблю Анрио! Да-да, люблю!» «Доброго, хорошего Анрио!» «Он смотрит открыто. У него теплая рука. А что я нахожу кругом себя? Лживые глаза и ледяные руки?» «Я готов поклясться, что он не способен на предательство против меня, не говоря уж о том, что я обязан вознаградить Анрио за его утрату. У него отравили мать, бедняга!» «И как я слышал, это сделал кто-то из моей семьи. А кроме всего прочего, я чувствую себя здоровым. Но если я заболею, я потребую, чтобы он не отходил от меня. Ничего ни от кого не приму, а только из его рук». «Если буду умирать, его провозглашу королем Франции и Наварры. И клянусь брюхом папы, один он не будет радоваться моей смерти, как мои братья, а будет плакать или хоть сделает вид, что плачет». Если бы молния ударила у самых ее ног, Екатерина не так бы ужаснулась ей, как этим словам Карла. Совершенно пришибленная, она блуждающим взором смотрела на своего сына и только через несколько секунд воскликнула: «Король Наварский! Генрих Наварский, король Франции! В нарушении прав моих детей! О, святая Матерь Божия, посмотрим! Так вы для этого хотите услать моего сына?» «Вашего сына! А я чей? Сын волчицы, как Ромул?» — воскликнул Карл, дрожа от гнева и сверкая глазами, в которых бегали злые огоньки. «Ваш сын!» «Верно. Король Франции вам не сын. У короля Франции нет братьев. У короля Франции нет матери. У короля Франции есть только подданные. Королю Франции нужны не чувства, а воля. Он обойдется и без любви, но потребует повиновения. Сир, вы неправильно истолковали мои слова. Я назвала своим сыном того, который должен со мной разлучиться. Сейчас я люблю его больше, потому что боюсь потерять его. Разве это преступление, если матери не хочется расставаться со своим ребенком? А я говорю вам, что он с вами расстанется. Что он уедет из Франции. Что он отправится в Польшу. И это будет через 2 дня. А если вы скажете еще слово, то это будет завтра. А если вы не покоритесь, и если вы не перестанете грозить мне вашими глазами, я удавлю его сегодня вечером, как вы вчера хотели удавить любовника вашей дочери. Только уж его я не упущу, как упустил Лямоля. Екатерина потупила голову перед такой угрозой, но тут же подняла ее. «О, бедное мое дитя! Твой брат собирается тебя убить. Хорошо, будь спокоен. Твоя мать защитит тебя». «Издеваться надо мной!» — крикнул Карл. «Так клянусь кровью Христа, что он умрет не сегодня вечером! Не в этот час, а сию минуту! Оружие, кинжал, нож!» И Карл, напрасно отыскивая взглядом какое-нибудь оружие около себя, вдруг увидел маленький кинжальчик на поясе Екатерины. Он схватил его, выдернул из сафьяновых серебряной инкрустацией ножен и выбежал из комнаты, чтобы заколоть Генриха Анжуйского, где бы он ни был. Но, добежав до передней, Карл сразу изнемог от сверхчеловеческого возбуждения. Он протянул руку вперед, выронил кинжальчик, который вонзился в пол, жалобно вскрикнул, осел всем телом и упал на пол. В то же мгновение кровь хлынула у него из горла и из носа. «Господи Иисусе!» — прохрипел он. «Они меня убивают! Ко мне! Ко мне!» Екатерина, последовав за ним, видела, как он упал. Одну минуту она смотрела на сына безучастно, не трогаясь с места, затем, опомнившись, открыла дверь и, движимая не материнским чувством, а своим щекотливым положением, закричала: «Королю дурно! Помогите! Помогите!» На этот крик сбежалась целая толпа слуг, придворных офицеров и окружила короля. Растолкав их всех, вперед прорвалась женщина и приподняла бледного, как смерть, Карла. «Кормилица, меня хотят убить! Убить!» — пролепетал Карл, обливаясь потом и кровью. «Убить тебя, мой Шарль!» — воскликнула кормилица, пробегая по окружавшим таким взглядом, от которого все, не исключая самой Екатерины, попятились назад. «Кто? Кто хочет убить тебя?» Карл тихо вздохнул и потерял сознание. «Ай-яй, как плохо королю!» — сказал Амбруаз Паре, которого немедля привели. «Теперь, волей или неволей, ему придется отложить прием», — подумала непримиримая Екатерина. Оставив короля, она направилась к своему второму сыну, с тревогой ждавшему в ее молельне, чем кончатся переговоры, которые имели для него столь важное значение.